27 апреля 796 года К.Э. контр-адмирал Ян Венли, командующий 13-м флотом Союза Свободных Планет, отправился атаковать имперскую крепость Изерлон. Официально считалось, что недавно созданный флот будет проводить масштабные маневры в звездной системе, далекой от границ с Империей. Флот отошел от Хайнессона, используя варп-навигацию, и 3 дня двигался в противоположном от Изерлона направлении. Затем маршрут был перерасчитан, и сделав 8 дальних и 11 коротких варп-прыжков, 13-й флот вошел в Изерлонский коридор. 4000 световых лет за 24 дня. Неплохо, пробормотал Ян. Это было не просто неплохо. Тот факт, что этот наспех собранный флот вообще смог добраться к месту назначения, к тому же не потеряв ни одного корабля, был достоин всяческих похвал. Успех этот был заслугой опытного коммодора Фишера, славившегося такой работой. Так как он был экспертом, то ему Ян и поручил дела такого рода, одобрительно кивая и принимая все его предложения. Сам же молодой адмирал сосредоточился на одном – как захватить крепость Изерлон. Когда он впервые рассказал свой план офицерам штаба, Мураю, Фишеру и Патричеву, они пришли в недоумение. Фишер, приближающийся к пожилому возрасту, седыми волосами и усами, Мурай, худой, нервный человек, близкий по возрасту к Фишеру. Патричев, с длинными баками на круглом лице и с формой, казалось, готовой лопнуть под напором тела. Все трое на какое-то время застыли и просто смотрели на своего молодого командира. Момент прошел, а затем Мурай задал очевидный вопрос. «А что, если это не сработает?» «Тогда все, что нам остается, бежать, поджав хвост». «Но если мы сделаем это, то что? Не переживайте об этом. Наше задание с самого начала выглядело невыполнимым. Вам никто и слова не скажет, если флот потерпит фиаско. За все будут отвечать лишь 2 человека. Я и начальник штаба Ситоли». Отпустив офицеров, Ян вызвал своего адъютанта, младшего лейтенанта Фредерико Гринхилл. Будучи личным помощником, Фредерико первый узнала план Яна, но не высказала никаких возражений, даже не проявила обеспокоенности. Нет, даже не так. Она предсказывала успех с уверенностью больше, чем у него самого. «Почему вы так уверены в успехе?» Ян не удержался от вопроса, хотя и понимал, что с его стороны он прозвучит странно. «Потому что 8 лет назад на Эльфа-Силе вы добились успеха, адмирал. Это все же несколько надуманная причина». «Может и так. Но тогда вы заронили зерно непоколебимой веры в душу одной маленькой девочки». Ян насмешливо поднял брови. «Я была на Эльфа-Силе вместе с матерью. Там жила ее семья», — пояснила девушка с золотисто-каштановыми волосами своему сомневающемуся начальнику. «И хорошо помню молодого лейтенанта, командовавшего эвакуацией. Он жевал в сухомятку бутерброд, так как у него не было толком времени, чтобы поесть. Но лейтенант, должно быть, давно забыл 14-летнюю девочку, которая принесла ему бумажный стаканчик с кофе, когда он подавился этим бутербродом». Ян не смог сходу придумать ответ. «И, наверное, он не помнит, что сказал после того, как этот кофе спас ему жизнь». «Что же он сказал?» «Терпеть не могу кофе. Лучше бы вы принесли чай». Ян замешкался, пытаясь скрыть смех. «Я в самом деле сказал такую грубость?» «Да, сказали», — сжимая в руке пустой стаканчик. «Вот как? Прошу прощения. Хотя вам стоило бы найти лучшее применение вашей блестящей памяти». Слова были разумны, но излишни. Фредерико уже успела доказать возможности своей памяти, обнаружив несовпадение на 6 из 14 тысяч изображений из Изерлона. «Вызовите полковника Шонкопфа», — попросил Ян. Ровно через 3 минуты полковник Вальтер фон Шонкопф уже стоял перед ним. Он был командиром розенриттеров, рыцарей розы, полка, относящегося к наземным войскам Союза. Возраст чуть за 30, высокий, с благородными чертами лица, из тех, о ком другие мужчины отзываются как о «надменном сукином сыне». Рожденному в семье имперских аристократов, ему бы больше пошло стоять на капитанском мостике в форме адмирала Империи. Розенриттеры были созданы в основном из потомков имперской знати, бежавшей в Союз. Полк имел полувековую историю. Эта история была частично написана золотом, а частично состояла из чернильных пятен. До настоящего времени у полка было 12 командиров. Четверо из них погибли в бою, сражаясь за свою новую родину. Двое дослужились до генеральского звания и вышли в почетную отставку. Шестеро же перешли на сторону Империи. Кто-то тихо, а кто-то и прямо в разгаре боя. Вокруг нынешнего 13-го по счету командира постоянно витают слухи, не станет ли и он перебежчиком. Согласия по этому поводу не было, как и по поводу того, почему число 13 несчастливое. Одна из теорий гласила, что причиной стало то, что термоядерная война, практически уничтожившая жизнь на планете Земля, и послужившая толчком для оставшихся в живых, чтобы полностью отказаться от этого оружия, длилась 13 дней. Другая утверждала, что все потому, что основатель древней и давно забытой религии был предан 13-м учеником. «Полковник Вальтер фон Шенкапф прибыл!» Уважительный тон его голоса плохо согласовался с насмешливым выражением лица. «Должно быть, он намеренно ведет себя так, прощупывая собеседника», — подумал Ян, глядя на этого бывшего гражданина Империи на 3-4 года старше него. «Хотя большого доверия это не вызывает. Мне нужно кое-что обсудить с вами, полковник. Что-то важное?» «Думаю, да. Речь о захвате крепости Изерлон». Несколько секунд Шенкапф осматривал глазами каюту, наконец он сказал. «Да, это действительно очень важно. Но нормально ли спрашивать мнение младшего офицера вроде меня?» «Именно ваше мнение меня очень интересует. Вот послушайте». Ян начал описывать план. Через 5 минут Шенкапф закончил слушать объяснение Яна, и в его карих глазах появилось странное выражение. Казалось, он изо всех сил старается скрыть крайнее потрясение. «Предупреждая ваш ответ, скажу вам, капитан, я знаю, план не назвать грандиозным. Это скорее уловка, причем не слишком сложная», — сказал Ян, снимая свой черный форменный берет и вертя его на пальце. «Но иначе неприступный Изерлон взять не получится. Если это не сработает, я ничего другого придумать не смогу». «Вы правы. Вероятно, другого пути нет». Шенкапф задумчиво потер острый подбородок. «Чем больше люди полагаются на неприступность крепости, тем больше рискуют ошибиться сами. Шанс на успех существует. Однако...» «Однако?» «Слухи прочат меня на роль седьмого предателя. В этом случае все было бы бесполезно. И что бы вы тогда стали делать?» «Тогда у меня были бы проблемы». Фон Шенкапф болезненно улыбнулся, видя смертельно серьезное лицо Яна. «Да уж, еще те проблемы. Но все-таки. Неужели вы не думали о каком-то альтернативном плане, как выкрутиться из этой ситуации?» «Думал. И?» «Не смог придумать ничего толкового. Если вы нас предадите, останется только бежать оттуда со всех ног». Берет соскользнул с пальца и упал на пол. Бывший имперец поднял его и, смахнув несуществующую пыль, вернул старшему офицеру. «Прошу прощения. Не думайте об этом. Итак, вы говорите, что абсолютно мне доверяете». «Честно говоря, не совсем», — прямо ответил Ян. «Но иначе план закончится, не начавшись. Так что остается только довериться вам. Поставим на предположение, что вы нас не предадите». «Понятно», — сказал Шенкапф, хотя выражение его лица не говорило о том, что он однозначно принял слова Яна. Розенриттер задумчиво смотрел на своего молодого командира, то ли пытаясь разгадать его истинные намерения, то ли понять собственные чувства. «Могу я задать один вопрос, адмирал?» «Спрашивайте». «Полученный приказ практически невыполним. Вам дали плохо подготовленный флот вдвое меньше стандартного по количеству кораблей и сказали захватить с ним крепость Изерлон. Никто не стал бы винить вас, если бы вы отказались. Конечно, у вас есть этот план, но все же... Что вами движет? Жажда славы? Стремление получить высокий пост?» Пристальный взгляд Шенкапфа пронизывал насквозь. «Не думаю, что дело в желании получить высокий пост», — ответил Ян безразличным голосом, словно он говорил о себе со стороны. «Мне более чем достаточно того, что люди называют меня превосходительством в неполные 30. Больше всего, если нам удастся остаться в живых по окончании этой битвы, я хочу уйти в отставку». «В отставку?» «Да, именно. Буду получать неплохую пенсию с прибавкой за чин. На спокойную жизнь мне и еще одному человеку вполне хватит. Хотите уйти на пенсию в таких обстоятельствах?» Ян улыбнулся, услышав голос Шанкопфа. Было слышно, что он правда пытается понять. «Насчет обстоятельств. Если наши силы займут Азерлон, то отрежут единственный, по большому счету, путь, по которому имперцы могут нападать на нас. Если Союз не сделает какой-нибудь глупости, вроде того, чтобы использовать крепость в качестве базы и самим вторгнуться в Империю, война утихнет. Во всяком случае, не будет больших сражений». Шанкопф молча слушал. «Дальше все будет зависеть от дипломатических умений наших политиков. Получив преимущество в военном отношении, можно заключить мирный договор на неплохих для нас условиях. Тогда-то я и смогу с чистой совестью уйти в отставку». «Но будет ли этот мир вечным?» «За всю историю человечества вечного мира не существовало никогда. Так что я не строю иллюзий по этому поводу. Тем не менее, случились отрезки мира и процветания, длящиеся по нескольку десятков лет. Если вы должны оставить какое-то наследие для будущего поколения, то лучшее, что мы можем для него сделать – подарить мир. И будущее поколение будет нести ответственность за этот мир перед следующим. Если каждое поколение будет помнить об этой ответственности перед следующим, то долгая эпоха мира может стать реальностью. Если же они забудут и разбазарят унаследованное от предков, род человеческий вернется на круги своя. Но это тоже в порядке вещей». Ян закончил играть с беретом и надел его на голову. «Короче говоря, то, на что я действительно надеюсь, это мир на ближайшие десятилетия. Но даже такой недолгий мир будет в миллион раз лучше войны. В моем доме живет 14-летний мальчик, и я не хочу видеть, как он уходит на войну. Вот и все». Ян закончил, и на какое-то время установилась тишина. Потом Шанкопф сказал: «Прошу прощения, адмирал. Вы либо самый откровенный человек на свете, либо софист уровня Рудольфа Великого». Командир Розенриттеров усмехнулся. «Как бы то ни было, этот ответ лучше, чем я мог надеяться. В таком случае я приложу все силы. Ради мира, пусть и не вечного». Ни один из двух мужчин не был настолько эмоционален, чтобы хлопать друг друга по плечам и лежать руки, придя к согласию. Так что они сразу перешли к обсуждению деловых вопросов, уточняя детали операции.